Глава 23. «Эй, мальчики, мелочи не найдется?» Тощая, как вешалка, женщина с расчесанным в болячках лицом и гнилыми пеньками зубов привязалась к Келью Хольгерсону и Харви Лео, когда они шли по тротуару мимо магазина секонд-хенда, в витрине которого красовалась искусственная елка с запутанной мишурой. Кель бросил взгляд на жалкое создание. Нищенка была в джинсах и грязной джинсовой куртке, на руках перчатки с обрезанными пальцами. Мокрые волосы свисали жиденькими сосульками вдоль впалых щек, а странный и безумный взгляд метался из стороны в сторону. Она схватила Лео за куртку. «Эй, дедуля, у тебя же есть наличные. Поделись ради праздничка. Сейчас полагается подавать». Она с маниакальным видом поглядывала Лео за спину, часто высовывая язык изо рта. «Убери от меня свои поганые руки, наркоманка чертова!» Огрызнулся Лео, отталкивая женщину и прибавляя шаг. «Сволочь!» — завопила она вслед. «Козел!» «Слышишь, ты, я с тобой говорю, вернись. Погляди на меня, погляди на мое лицо. Я тебя уже здесь видела, я тебя знаю. Хочешь потрахаться, папаша? Счастливого Рождества, мать твою!» «Как же от нее воняет!» — пробормотал Лео, когда его нагнал Кьель. Ледяной дождь пошел сильнее, барабаня по плечам и рябым лужам, образовавшимся между холмиками тающей грязной слякоти. «Чертова торчалка! Ничего не соображает от метамфетамина!» Кьель покосился на него, но придержал язык. Не успел он худо-бедно освоиться с Паларина, как ему в напарники подкинули этого урода. У Харви Лео были свои комплексы, не меньше, чем у Паларина, но он был в отделе своим и на правах сторожила. Кьель рассудил, что лучше держаться на нужной стороне этого мужского клуба. «Знаешь разницу между торчком и широй?» — спросил Лео, когда они свернули за угол, направляясь в Харбор-хаус. «Шира украдет твое дерьмо и смоется, а торчок сперва украдет, а потом будет помогать тебе его искать». Он гортанно засмеялся собственной шутке, но тут же зашелся кашлем курильщика. «Кстати, метамфетаминщицы могут трахаться, как кролики, часами». Кьель не ответил. «А что у тебя за имечко такое, Кел Хольгерсон? Скандинавское, северное или что?» «Меня зовут Кьель». «Я так и сказал». «Нет, ты сказал Кел, а правильно Кьель. Большинство англоязычных не могут это выговорить. И произносит «Шьель». «Ну, а имя-то откуда?» «Семья моего отца родом из Норвегии». «А, вот почему ты так потешно выражаешься». Кьель нехотя улыбнулся, поглядывая на дверные ниши. Он старался разглядеть лица притулившихся там бездомных, которых в Виктории толпы. В глубине души он не переставал надеяться, что однажды из-под такого навеса или откуда-нибудь из картонной коробки на него взглянут глаза отца. Поэтому-то Кьель и стал полицейским, и работал в отделе по борьбе с наркотиками на севере провинции, в том числе под прикрытием. Ему нравилось работать на улицах, заниматься реальным делом, а иногда и поболтать. Не стань он копом, закончил бы, наверное, как папаша. Полицейский значок удержал его на нужной стороне, а может и нет. «Я родом из Белла-Кулы, у границы с Аляской. Там много веков назад осели норвежские рыбаки. Но когда рыболовство загнулось, деревня превратилась в изолированную и почти нищенскую общину». «И ты приехал в солнечную Викторию делать карьеру полицейского?» «Ага, в солнечную». Хольгерсон вытер мокрый от дождя лоб. «Ну, в теплую. Бездомные сюда лезут, как мухи. Викторию называют канадским Сан-Диего. Я слышал, ты работал в Верхней Канаде. Ты задаешь много вопросов, Лео». «Потому что я великий детектив», — ухмыльнулся Лео. «А чего до сержанта не дорос, несмотря на возраст и заслуги?» Лицо старого детектива потемнело. «А что?» – пожал плечами Кьель. «Спросить нельзя». Они подошли к Харбор-хаус, и Кьель забарабанил кулаком в дверь. На третьем ударе створку приоткрыл смуглый человек с бородкой в мешковатых коричневых вельветовых штанах. Не убирая руку с двери, он рассматривал пришедших мягкими, жидко блестевшими черными глазами. «Пастор Джилани?» – уточнил Кьель. «А вы кто?» Детективы показали свои значки. «Кьель Хольгерсон и Харви Лео, столичная полиция. Можем задать вам несколько вопросов?» «О чем?» «Вы эту девушку знаете?» Кьель кивнул налево, который выставил под самый нос смуглого флаер с фотографией Хокинг. Джилани уставился на снимок. Кьель заметил, как его глаза сузились, и на виске запульсировала жилка. По-прежнему придерживая дверь, Джилани сказал: «Подростки, которые к нам приходят, не хотят, чтобы их нашли. Они могут здесь переночевать, поесть горячего. Для них очень важен вопрос доверия. Системе они давно не доверяют, но здесь они в безопасности, потому что мы не даем информации». «Значит, знаете», — подытожил Кьель. На щеках смуглого задвигались желваки. Кьель поскреб мокрую голову. «Тут такое дело, пастор Джилани. Вы, кстати, настоящий пастор?» Тот промолчал. Кьель кивнул. «Дело в том, что ваши детки, может, и не хотят, чтобы их находили, но Фейв Хокинг уже нашлась, мертвая. И мы вот хотим узнать, как это ее угораздило помереть». Джилани явственно побледнел, несмотря на смуглоту, и его глаза забегали. «А что с ней случилось?» «Стало быть, вы ее знаете», — допытывался Кьель. «Она здесь не появлялась года три». Джилани с опаской взглянул налево, не опускавшего обвисший мокрый флаер ни на дюйм. «Можно нам войти, пастор?» — попросил Кьель. «А то на улице дождь. У меня вода уже по шее стекает». Джилани нехотя открыл дверь шире, впустил детективов и сразу запер дверь на замок. «Сюда, проходите. Подростков мы пускаем не раньше 6 вечера, когда открывается волонтерская кухня и готов бесплатный суп. Еды благодаря благотворителям и волонтерам много, но вот кровати на всех не хватает. Поэтому пока ребята едят, мы устраиваем ежевечернюю лотерею, и тех, кому не повезло, вынуждены выставлять на холод». Он привел их в столовую с кухней. По случаю Рождества стены были увешаны бумажными цепочками. Кьель клеил такие в детском саду. Елка, увешанная всякой всячиной, светилась в углу у пустого камина, а баннер над разделочным столом безмолвно кричал. «Кающиеся получат прощение. Господь любит всех своих детей». Подборка религиозных памфлетов лежала веером на полке рядом со свежими газетами. Лео не мешал Кьелю вести беседу, а сам расхаживал по комнате, сунув руки в карманы, и читал религиозные слоганы на стенах. «Так что случилось с Фейв?» — снова спросил пастор, и Кьель уловил, как глаза Джилани метнулись на стопку газет. «А вы не читали утренних новостей, пастор?» Джилани сглотнул, будто ему стало дурно. «Но это же не ее нашли в канале». «Ее, ее. Обнаженную и завернутую в пленку. На лобке и в нижней части живота вычурная татуировка, голова медузы Горгоны со змеями вместо волос». Кьель показал руками возле своей шеренки. Пастор потянулся за стулом, и Кьель догадался, что тот либо видел татуировку Хокинг, либо слышал о ней. Лео вытащил из религиозной кучки памфлет. «А какой конфессии ваше заведение?» — поглядел он на пастора. «Мы – экуменическая христианская волонтерская организация. Помимо миски горячего супа и иногда ночлега, мы предлагаем заблудшим дорогу к Богу. Некоторые выбрали этот путь и очистились, бросили бродяжничать». «А к какой церкви относитесь вы?» Лео сделал паузу, глядя на Джилани прозрачными голубыми глазами. Взгляд был стальной, внушавший робость. «Пастор?» Джилани кашлянул. «Я хожу молиться в Фэрфилдскую объединенную церковь. Моя супруга тоже». «Молиться? Не проповедовать и не окармливать? Или что там принято у пасторов?» «Строго говоря, я не совсем пастор. Меня так подростки прозвали. Еще когда я пришел сюда волонтером». «Давно?» 8 лет назад». Уступив Лео возможность шпынять пастора Маркуса, Кьель подошел к пробковой доске, сплошь покрытой приколотыми фотографиями разных лет. Сезонные и религиозные праздники, на некоторых Джилани с беспризорницами, некоторых обнимает за плечи. Почти сплошь девочки, совсем юные. Вот девушка сидит на коленях у пастора, одетого Санта-Клаусом. Внимание Кьеля привлек один снимок. Вглядевшись, он сразу напрягся. «Что, пастор, любите девочек помоложе?» – тихо сказал он. «Простите, что?» Кьель отступил от доски и взял с полки газету, где на первой полосе они с Паларина. Хольгерсон и сам выглядел как чертов торчок. Особенность метамфетамина в том, что те, кто его долго употребляет, даже бросив, сохраняют характерную внешность метамфетаминщиков. Нервные, дерганные, полубезумные. Все беспризорные нуждаются в помощи, и мальчики, и девочки. Но девочки в особенности. К сожалению, в нашем обществе женщины и дети действительно беззащитны и чаще попадают в беду. Поэтому в поисках надежного убежища и вам особенно нравится спасать девочек. Кьель кивнул на слоган на стене. «Грешники искупят свои грехи». «Вы заставляете их отвергать сатану?» «Да что вам от меня нужно?» Заметно занервничав, пастор Маркус сунул руки в карманы широких вельветовых брюк. Мышцы на шее натянулись. «Я хочу знать, что стало с Фейв Хокинг», после того, как она пожила здесь. Она слезла с кристаллов и нашла работу. «Какую? Где?» «Сперва Макдоналдс, на Мейн-стрит. А после Макдоналдса?» «Не знаю». «Может, другие знают? Вдруг кто-нибудь из беспризорных с ней общался? Вам не рассказывали, как прекрасно выглядят ее дорогие жемчужно-белые виниры?» «Что?» «Зубы искусственные. Я... В дверь постучали. «Слушайте, мне необходимо идти готовить. Это да или нет?» Я не видел Фейв и не знаю, кто мог видеть. Джилла нерешительно вышел из столовой и направился по коридору к выходу. «А если бы вы и видели, то нам бы не сказали», — заключил Кьель, идя за ним. Лео медленно двинулся в арьергарде. Пастор Маркус отпер и распахнул входную дверь. С улицы повеяло холодом и сыростью. «Я же ясно сказал, эти подростки сторонятся всякой бюрократии. Государственная система их уже здорово подвела. Большинство всю жизнь кочевали по приютам, сбегали оттуда и в конце концов оказывались на улицах, наотрез отказываясь возвращаться. Даже к врачу не шли, боясь, что их опять упекут в приют или в полицию. С копами они в жизни откровенничать не будут». Некоторое время он смотрел в глаза Лео, выдерживая его стальной взгляд. «Не все копы порядочные, и дети это очень хорошо знают». «Вы понимаете, что мы расследуем убийство?» – поинтересовался Кьель. «А вы утаиваете информацию, способную спасти потенциальных жертв. Возможно, даже кого-то из ваших подопечных». «Тогда делайте свою работу, детективы, а мне предоставьте заниматься моей». Джилани выпроводил их на улицу, захлопнул дверь и некоторое время смотрел через окно. Кьель постоял под карнизом, подняв воротник, и прикурил сигарету, бережно прикрывая ладонями пламя. Дождь пузырил лужи и стекал с крыш. «Что ты о нем думаешь?» — спросил Лео, тоже закуривая. «Самозваный пастор, религиозная чепуха о грешниках, спасение юных девушек? Я не доверяю таким супчикам». Кьель несколько мгновений смотрел на дождь. «Ты пробковую доску с фотографиями заметил?» Кьель выпустил сизую струю дыма. «Там на двух снимках Фейв Хокинг. На одном, как на фотографии из полицейской базы данных. Тощая, прыщавая, беззубая, а на другом уже с чистой башкой и белыми зубами, причем рядом с той теткой, которую мы видели час назад. Это с той наркоманкой? Во-во». И Кьель решительно вышел из-под карниза.